Міри хаоса. Дархі Шран. Пустиня. Все меняется, слышишь? Она проснется, она идет, слышишь скрип ее когтей? Арвиэль разом отпустил песок и остановился. Высший демон стоял среди черных дюн пустыни гибели, единственного безжизненного мира в хаосе. Семь смерчей расходились от него по пустыне, и он не стал усмирять избыток собственной силы. Стихия ветра прекрасна, демон умел ценить красоту. Но гораздо больше ценил иное, своевременные предупреждения. Взмах и вверх вздымается столб песка, меняет очертания и обвивает тело демона гибкой, подвижной змеей. Еще взмах и ветер стихает, позволяя услышать шепот песка. Близко, близко, грань истончается. Слышишь скрип ее когтей? И черный песок осыпался. Арвиэль вновь позволил ветру играть с дюнами мертвой пустыни и несколько секунд стоял, вглядываясь в горизонт, а затем коготь прорезал ладонь, и сквозь расстояние понеслось гневное «Рен». Ответ пришел неожиданно быстро и неожиданно наглый. «Извини, занят». «Ты в аду?» — удивился повелитель. «Типа того, но занят», — последовал ответ. Разъяренный Арвиэль взбешенно приказал. «Немедленно во дворец! Ты... ты...» «Я сказал, занят!» Рык, от которого зашипел песок. И демон застыл, пытаясь осознать, что происходит. Слизнул кровь, прерывая связь, а затем безжалостно полоснул вновь, глубже, чувствуя, как кровь забивается под коготь, и позвал. «Риш!» На сей раз ответ пришлось ждать долго. Внучка была далеко, и даже огню в крови демона требовалось время, чтобы преодолеть расстояние. Но не минуло и минуты, как он услышал. «Темных, дедушка!» Он улыбнулся, услышав голос единственной внучки. С грустью подумал, что даже у нее четверо сыновей. Так что правнучки властитель ада, вероятнее всего, так и не дождется. «Тебя что-то тревожит?» — встревожилась ведьма. «Да, Риш, я чувствую надвигающуюся опасность». Он не стал спрашивать, что чувствует она. Риш так и не стала ведьмой в полной мере. Она не могла ощутить. «Василена тоже странно себя ведет в последнее время». Спустя недолгое молчание произнесла благодать. Но вот вчера она была у Рена, вернулась спокойная. «Так и знал, что он в курсе», — выдохнул взбешенный Арвиэль. «Рен всегда в курсе». Демон словно ощутил улыбку внучки. «И если он еще не предупредил меня, значит, ситуация под контролем». Властитель хаоса медленно опустился на песок, прикоснулся к нему окровавленной ладонью, глядя, как песчинки струятся меж когтей, и задумчиво спросил. «Ты полагаешь, он сумеет справиться с тьмой?» «Тьму не пробудить, дедушка», — с мягким укором ответила ведьма. Арвиэль не стал разубеждать внучку, лишь спросил. «Как дети?» И, сидя на песке, выслушал забавный, исполненный материнской заботы рассказ. Слушал, улыбался и чувствовал всем сердцем, как счастливый Риш. А ведь был против, до последнего против, мыслимое ли дело, высшая демонесса и вампир даже не из хаоса. Рен был единственным, кто поддержал ее, единственным, кто присутствовал на свадьбе, первым, кто взял в руки старшего из сыновей, Влада. И сейчас Арвиэль думал о том, что его внуку свойственна какая-то непостижимая мудрость. Попрощавшись с внучкой, он шагнул в грани и не спеша направился ко дворцу. Белое безмолвие срединных граней умиротворяло. Тишина радовала сердце. Свет настраивал на что-то возвышенное, доброе, светлое. Арвиэль раздвинул грани и шагнул в ворота собственного дворца, чтобы застыть потрясенным изваянием. Дворец сверкал. В лучах едва взошедшего солнца он искрился едва ли не всеми цветами радуги, а крылатые демоны продолжали натирать его, не прерываясь ни на секунду. Да что они, вампиры, долженствующие с восходом солнца покинуть свой пост, мелкими веничками выметали двор, стараясь не пропустить ни песчинки. О том, кто может заставить демонов и вампиров настолько проникнуться рвением к исполнению поручений, Арвиэль знал, и потому, вновь шагнув в грани, миновал лестницу и вышел уже во дворце. Здесь также было безукоризненно чисто. Шумно выдохнув, властитель хаоса направился туда, откуда ему уже доводилось вытаскивать внука. Но масштаб происходящего потряс даже повелителя ада. «Я сказал смерть», — услышал Арвиэль, едва вошел в административный отдел. Посеревший демон валялся перед столом слишком занявшего место Гривора принца. Демона повелитель ада знал, Нербиус, но вот чего он не мог знать... «Это было 200 лет назад, ваше смертейшество, 200 лет же!» «Сдохнешь!» Скучающим тоном небезызвестного бога подводных глубин ответил Элохар, продолжая перелистывать бумаги. «И первый лорд твоей правой руки сдохнет, и четвертый, и даже второй левой руки, и...» «Рен!» — мягко едва слышно позвал Арвиэль. И в администрации все затаили дыхание, с надеждой глядя на властителя. Надежда погибла, едва принц, не поднимая головы, ответил. «Дед, я занят». И все вновь вернулись к работе. Гаргулы таскали папки с документами из архивов, до которых уже добрался наследный принц. Стригои вносили пометки и разбирали дела вековой давности. Бадзулы ожидали распоряжений, демоны продолжали надеяться на чудо и бросали умоляющие взгляды на повелителя, причем как демоны осужденные, так и несчастные крылатые, в данный момент наводившие блеск на окна. Арвель невольно улыбнулся и испытал желание уйти, оставив все как есть, но в отличие от всех присутствующих, он видел то, что Элохар пытался скрыть, направив свою бешеную работоспособность на дела ада, и потому вновь позвал. «Рен!» В бешенстве отшвырнув от себя папки с такой силой, что всю администрацию на несколько мгновений заполнил дождь из документов, принц хаоса вскинул голову, направил полной ярости взгляд на повелителя и прорычал. «Что?» «Он сейчас трансформируется второй раз», — неожиданно отрешенно подумал Арвиэль. Интуитивно ощутили опасности все присутствующие. Даже стригои, чья смерть наступила уже давно, невольно отодвинулись подальше от принца хаоса. Что говорить о демонах? Все боялись вдохнуть. «Рен, ты на грани», — очень спокойно констатировал повелитель хаоса. «Нет, я в полном порядке», — солгал Элохар, жестом приказав ближайшему горгулу подать ему следующую папку. Арвель усмехнулся про себя, но внешне ничем не показал, наоборот, протянул осторожное. «У меня здесь бочка янтарного эльфийского вина?» «Нет», — сухо и решительно ответил магистр смерти, вновь приступая к чтению документов. «Огненная, из предтеч бездны», — искушающим тоном предложил Рвиэль. «К бездне», — недвусмысленно отказался Даррен. И даже не обратил внимания, что когти его левой, придерживающей папку руки, начали стремительно увеличиваться. «Совсем плохо», — понял Рвиэль. И следующие несколько минут, как и все присутствующие, молча следил за внуком. Когти исчезли. Осужденный на казнь, лорд Нербиус судорожно вздохнул, но даже не пошевелился. Ужас перед неведомой мощью принца словно сковал всех. А Арвиэль напряженно думал. Он как никто знал, насколько Рен ненавидел свою демоническую сущность. Ненавидел столь яростно, что впервые допустил трансформацию лишь в бездне, в момент, когда опасность грозила человечке, да и Риате. И до этого момента повелитель ада искренне сожалел, что тогда, когда Рен вернулся в облик темного лорда, он сумел сдержаться и не сделал своей ту, которую любил. С тех пор, как план не удался, Арвиэль испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он искренне восхищался и гордился сдержанностью внука, но с другой отчетливо понимал, что всем было бы проще, поступи он согласно своей натуре. А так дружба, благородство и великодушие совершенно не свойственны демонам. Но сейчас, видя, что Даррен на грани полной боевой трансформации, без каких-либо видимых причин отчетливо понял. Дело в женщине. Женщине, вызвавшей настолько сильные чувства, что демоническая натура вечно сдержанного внука рвет все оковы. рвет неистово и яростно, пробудившись, вероятно, впервые. «Рен!» — Арвель невольно улыбнулся. «Ты влюблен!» Произнеся эту фразу, Декреа ожидал гнева, отрицания, ярости, да даже обращения, но внук его удивил. Как-то неожиданно сгорбившись, он, не поднимая головы и прекратив читать, глухо ответил. «Все хуже. Я ее люблю». Одно движение повелителя, и присутствующие мгновенно покинули администрацию. Крылатые смылись через окна, стригой растворились, горгулы метнулись прочь через запасной выход. Осужденные демоны частично уползли, частично выбежали, не поворачиваясь к принцу хаоса спиной. Арвель усмехнулся, увидев столь открытую демонстрацию страха по отношению к наследнику. Затем взял стул, подошел, поставил его перед столом Рена, сел и задумчиво произнес. «Лучше бы это была Дея». И улыбнулся, едва внук метнул на него разъяренный взгляд. «Ты еще очень молод, Рен», — Арвель тяжело вздохнул. «Слишком молод, ты еще не умеешь видеть». «И что же ты видишь такого, что не узрел я?» — издевательски поинтересовался Илахар. И повелитель Ада без тени улыбки ответил. «За Дею ты был готов убивать. За эту женщину умрешь, не задумываясь». Принц Хаоса промолчал, пристально глядя на деда. «Меня устраивала Дея», — продолжил Арвейль. «Ты демон, мы преданы своей избраннице, и будь рядом она, даже встретив ту, что сейчас сжигает твое сердце, ты прошел бы мимо, но все сложилось иначе. А жаль, Рен, меня действительно устраивала Дея. Она из приграничья, она знает, кто мы, она не станет дрожать от ужаса при виде крылатых, она своя». «Не полностью, но своя, готовая видеть грани тьмы. А та, что сейчас рвет тебя на части...» «Рен, твой демон рвется на свободу не просто так, и даже не из-за страсти. Он стремится защитить свое, а значит, твоя избранница опять человечка». На последнем слове властитель ада с трудом сдержал рык и продолжил. «Я могу даже больше сказать». Она слабая человечка, слабая настолько, что демон стремится через все барьеры, чтобы ее защитить. И тут одно из двух. Либо у нее вовсе нет магии, либо магия есть, но в худшем ее проявлении — целительство. На лице Даррена не дрогнул ни один мускул. Но именно это стало куда большим откровением, чем был готов принять Арвиэль. «Проклятая тьма!» — прошипел демон. «Целительница!» «Я этого не говорил», — мгновенно вставил принц Хаоса. Вдалеке от Кайронара, там, где не было даже троп, с ревом взметнулось пламя, взорвав одну из гранитных гор. Пламя столь сильное, что взрыв стал подобен фейерверку, и все жители столицы Ада с интересом понаблюдали за огненной стихией, взметнувшей вверх раскаленные до красна камни. Когда гул от взрыва утих, Элохар насмешливо поинтересовался. «Легче стало?» «Не особо», — прошипел Арвиэль. Повелитель тяжело вздохнул, вспоминая последнее собрание высших демонов Ада, а конкретно поведение внука, его слова, его исчезновение, затем хмуро глянул на Даррена и прямо спросил. «Найри, человечка из Третьего Королевства?» «Сакарелит следил мое перемещение», — догадался Элохар. «Риторический вопрос». «Ну да, кто же еще?» Принц Хаоса отвел взгляд и негромко, но с явной угрозой произнес. «Давненько я в дела клана Хидуши не вникал». Арвель устало покачал головой и тихо спросил. «Как ты это допустил, Рен?» И, видя, что внук не желает отвечать, продолжил. «Ты сын целительницы. Ты помнишь, какой была твоя мать. Ты знаешь, что она так и не смирилась с жизнью в аду, не приняла наших законов, наших правил безопасности, ты...» «Хватит», — холодно отрезал Элохар. Но Арвиэль продолжил. «Как ты это допустил, Рен?» И услышал тихий ответ. «Я не смог пройти мимо. Мне было плохо, но ей хуже. И без меня она бы погибла». «Это я понял», — пристально глядя на внука, произнес повелитель ада. И тогда на заседании, когда сорвался в человеческое королевство. И часто спасал? «Риторический вопрос», — усмехнулся Илахар. Спустя недолгое молчание Арвель подался чуть ближе к наследнику и тихо произнес. «Я все еще не могу понять, Рен. Мы говорили о ней, но тогда в тебе не было этого чувства». «Было», — нехотя ответил принц Хаоса. «Не осознавал». «Как осознал?» «Пламя принесло к ней», — глядя в окно, произнес Илахар. «Демоны чувствуют своих женщин», — Арвель усмехнулся. «Ты так старательно давил в себе демона». «Будешь издеваться, я останусь во дворце на сутки», — прошипел Элохар. Несмотря на прозвучавшую угрозу, властитель ада не мог сдержать издевки. «А что, в твоей школе уже порядок?» «Абсолютный», — взглянув на деда, прошипел принц Хаоса. Покивав, повелитель чуть прищурился и спросил. «Что ты натворил?» И по сжавшимся челюстям, по потемневшим глазам, мгновенно понял, что ответа не будет. Усмехнулся, кивнул, затем задал другой вопрос. «Сумеешь?» «Сумею что?» — глухо переспросил Элохар. «Отпустить». Слово прозвучало с изрядной долей издевки. Впрочем, Арвель пожалел о своей несдержанности, едва во взгляде принца Хаоса промелькнуло нечто... полная смертельной усталости. Демон задумался, торопливо подбирая слова, доводы, принимая и отбрасывая идеи, и когда заговорил, был уверен в каждом своем слове. «Без тебя она погибнет». Магистр смерти не произнес ни слова. Лицо осталось также беспристрастным, но взгляд... взгляд изменился, и Арвель мысленно похвалил себя. «Еще только с кланом Хидуши разберусь», заверил его Илахар, вновь возвращаясь к бумагам. «Конечно, конечно. Успеешь к завтраку?» Властитель ада поднялся. «Как в старые добрые времена?» С насмешкой поинтересовался наследник Хаоса. «Да, Рен, как в старые добрые времена», — согласился Арвиэль. И он вышел из администрации, чтобы указать на вход всем, кто стоял в черном, освещенном алыми черепами коридоре. Бадзулы метнулись первыми, за ними последовали стригои. Горгулы умоляюще смотрели на повелителя, но, не найдя в его взгляде сочувствия, тоже поплелись предъясные очи принца Хаоса. Демонов затащили вернувшиеся бадзулы, а у крылатых просто не было выбора, и они вновь приступили к наведению сверкающей чистоты. «Приказание?» Сахараль выступил из полумрака и оказался, как и всегда, за спиной своего повелителя. «В клане Хидуши порядок?» — меланхолично спросил Арвиэль. «Нет», — с запинкой ответил глава клана. «Будет», — усмехнулся повелитель Хаоса. «Уже сегодня». «Бездна!» — мрачно выругался Сахарель. «Сколько у нас духов-хранителей престола ада?» «Пока все еще 13», — отрапортовал демон. «Двоих — третье человеческое королевство, объект охраны Найри, целительница, точки поиска, адепты школы смерти, они там точно есть, двое как минимум. Задача — постоянная охрана, и да». Арвель вернулся к первому лорду. «Главная задача — держать от нее подальше всех мужчин. Всех». Сахарель изумленно выгнул бровь. «Достался своим благородством», — зло произнес властитель Хаоса. «Никаких нервов не хватает. Убрать всех вообще на радиусе 100 метров. Давить на корню не то что романтику, малейшую симпатию. Чувствую, девчонки к Рену есть. Не было бы, мы бы сейчас не наблюдали это». Он кивнул в сторону дверей администрации. «Проинструктируй лично, и чтобы никаких срывов». Крылатый склонился перед повелителем. «И да». Арвель, уже сделавший шаг, чтобы уйти, остановился. «Пусть мне точку выхода установят». «Любопытно?» Все так же, находясь в полупоклоне, спросил демон. «Безумно!» Уходя, весело ответил властитель ада.